Глава 15. Меня трясло. Рейф усадил на кровать и крепко обнял. «Какой сегодня день?» «Неделя до первого дня весны». «Значит, для перемещения на неделю назад потребовалась всего капля крови. Поразительно, насколько мощный артефакт. У тебя еще осталось зелье?» «Да, я не говорил тебе, но сварил еще пару порций. На всякий случай. Как раз на такой. Ты как, Майла?» Он чуть отстранился, чтобы заглянуть в мое лицо. «Справляешься?» «Да. Действуй, Рейф. Чем быстрее ты узнаешь...» Он кивнул, поднялся и направился к шкафу с запасами. Пока Рейф замешивал в зелье порошок, оставшийся от артефакта, я прокручивала в голове все произошедшее. Пыталась разложить по полочкам, разобраться. Мне, конечно, неизвестно, чего Мирелла хотела от Рейва, но общая картина теперь более-менее ясна. Как же хорошо, что мы украли артефакт. Если бы у нас была только одна попытка, у нас бы не вышло. Я не смогла вовремя вмешаться. На моих глазах погибло столько студентов. Да и преподаватели некоторые тоже успели отведать лимонад, ничего не заподозрив. Но если яд предназначался студентам, то почему заговорщики ни словом об этом не обмолвились? Упоминали только яд для Рейва. А что, если они обнаружили слежку и специально повели нас по ложному следу? Не предугадали только одного. Если бы не артефакт, способный перемещать во времени, у них все могло получиться. У меня одной уж точно не было сил противостоять Клейдену, если бы он решил добить меня, не отведавшую яд. «Ложись на кровать». Я привстала, чтобы не мешать Рейву. «Майла, ты точно в порядке?» Он замер, не спеша ложиться. «Вижу, что все пошло не по плану. Давай ты примешь зелье, узнаешь, что произошло, и после этого будешь меня утешать». «Отличный план». Рейф невесело усмехнулся и распластался на кровати. Я присела на краешек. «Подожди». Он приподнялся, стянул с себя рубашку и снова лег. «Чтобы стирать потом не пришлось. Помню, как получилось в прошлый раз». Следующие несколько минут я наблюдала, как Рейва трясет, как он пускает изо рта розовую пену и мечется на подушке. Пыталась помочь, как могла, придерживала голову на бок, чтобы не захлебнулся. Во второй раз зрелище уже не было таким страшным. Но даже зная, что Рейв очнется, я все равно переживала за него. Не так-то просто наблюдать, как твой любимый... «Любимый?» Я вздрогнула от собственной мысли. Меня как будто разрядом молнии прошибло. Когда все закончилось, Рейф открыл глаза. Наши взгляды встретились. Он сжал мою руку ободряющим жестом и сел. «Пойду умоюсь». Я кивнула. Пока дожидалась возвращения Рейва из ванной, сердце снова стучало быстрее, чем нужно. После того, как привел себя в порядок, Рейф уселся на кровать и сгреб меня в охапку. Уткнувшись носом в его плечо, я потихоньку начала успокаиваться. Вдох, выдох. Все обошлось. Мы знаем, что произойдет, и теперь уж точно сможем это предотвратить. «Рейф», — вспомнила я, немного отстранилась, чтобы заглянуть в его лицо. «Артефакт. Он рассыпался быстрее, чем в прошлый раз. Боюсь, это значит, что он исчерпал свои возможности». «Ты не проверила?» Я не знала, как далеко во времени переместилась. Если бы не нашла артефакт там, куда его спрятала, а он оказался в хранилище, я просто поспешила к тебе. «Проверим позже». Рейф решительно кивнул. «Теперь мы знаем, чего ожидать. А значит, сможем противостоять заговорщикам. Мы не допустим, чтобы они отравили студентов». Дракон сжал мою руку, поднес к губам и быстро поцеловал. «Я не знаю, что они сделали с тобой, но...» «Да, всех остальных отравили. А потом сделали так, чтобы преподаватели посчитали виновным тебя, атаковали и, наверное, погибли». «Паршивый у них план», — зло сказал Рейф. «Помню, еще в прошлой версии событий, самой первой, оставались живые преподаватели. Те, благодаря кому вы с Миреллой смогли убежать из зала. Они продолжали атаковать меня, а я, возможно, только защищался. Не знаю». Рейв качнул головой. «В любом случае, я держался как мог. Защищался, но пытался не причинять вреда тем, кто на меня нападал. Еще в тот раз все пошло наперекосяк. Смерть Клейдена они уж точно не планировали. Я вздохнула. Как нам помешать заговорщикам подлить яд? Мы не будем мешать им подлить яд. Мы подольем в лимонад противоядие. Ты не заметила, но у твоей подруги Софины пожелтели белки глаз. Вкупы с остальными симптомами это указывает на один вполне конкретный яд. Я знаю его. Я смогу сварить противоядие. А дальше нужно будет незаметно подлить его туда же, в кастрюле, откуда наливали лимонад. Но если никому не станет плохо, Клейден и Мирелла заподозрят, что происходит что-то не то. Вдруг они предпримут еще что-то? Вдруг у них есть запасной план? Что ж, тогда придется действовать жестко. Важный момент. Противоядие нужно будет хорошенько перемешать, а на это потребуется время. Это можно сделать на кухне. Лимонад не принц и принцесса готовят. Я уверена, лимонад сделают на кухне, как и все угощения к празднику. Если подлить сначала противоядие, а потом яд, результат будет такой же? Не совсем. Для моей задумки важно, чтобы противоядие было залито после. Поясни. Нам нужны доказательства. Если их не будет, королевская семейка в любой момент может учудить еще что-нибудь. Яд — хорошее доказательство, если не будет смертельным. Мы пойдем вместе с тобой. Да, думаю, все успеем. В крайнем случае опоздаю на встречу с Миреллой. Пусть переживает, плевать. Мы проследим, сколько яда зальет принц, и добавим в лимонад чуть меньше противоядия. В этот момент важно все хорошенько перемешать. Тогда противоядие нейтрализует почти весь яд, а оставшийся яд распределится равномерно. Это важно. Важно, чтобы никто не умер. Таким образом, каждый, кто отведает лимонад, получит крохи яда и, как результат, небольшое отравление. Но зачем? Доказательства могут быть и другими. У нас есть неделя. Я могу поговорить с родителями, попросить прислать мне артефакт, который запишет голоса, те, которые мы подслушаем, и возьмем его, когда пойдем подливать противоядие. Ведь если мы вмешаемся, то мы тоже будем участниками в некотором роде. То есть я имею в виду, что добавление яда в лимонад можно будет свалить на тебя. Кому поверят? Принцу Касталы или дракону? Если вы оба что-то добавите, получится, что все могло быть наоборот. Нахмурившись, Рейф устало потер виски. «Как все сложно», — пробормотал он. «Нам нужно запечатлеть доказательства», — настаивала я. «Не только голоса, но и изображения». «Да, точно! Мы запечатлеем, как Клейден подливает яд!» «Ты полагаешь, тебе отправят такой артефакт?» «Я попробую. Свяжусь с родителями завтра же с утра». «Попробуй. Но легкое отравление нужно для того, чтобы некоторое время заговорщики верили, что все идет по плану». «Да, ты прав. Это я упустила. Значит, все-таки нейтрализуем яд частично?» «Да, придется. Но мы помешаем ректору выпить его лимонад. Вместо этого предложим проверку при помощи одного зелья. Если мы своими глазами увидим, как Клейден добавляет яд в лимонад, мы сможем об этом рассказать». «Гениально! Обо всем, что увидим уже в новом витке реальности, мы сможем говорить!» «Именно так!» Рейв кивнул решительно. «Вот что, Майла, уже поздно, а еще мне нужно кое-что проверить. Завтра утром ты свяжешься со своими родителями, а я свяжусь со своими. После обговорим окончательный план». «Ты думаешь, после всего я смогу заснуть?» «Тебе придется. Думать лучше после хорошего, восстанавливающего сна». Рейв не оставил мне выбора. После того, как оба умылись и легли в постель, прижал меня к себе и сказал: «А теперь спи». Учитывая, что я не особо могла пошевелиться, объятия Рейва оказались стальными. Ничего иного не оставалось, кроме как попытаться заснуть. И у меня получилось. Утром еще перед завтраком связалась с отцом. Он уже работал, поэтому голос звучал бодро. Но, увы. Убедить его, что мне необходим артефакт, использующийся в разведке, не получилось. Отец был непреклонен. А рассказать о заговоре короля против драконов я по-прежнему не могла. Кстати, я зарылась в свои вещи, куда припрятала украденный артефакт, и убедилась, что на его месте осталась лишь горстка малинового порошка. Да, мы исчерпали все его возможности. У нас осталась последняя попытка. Весь день на занятиях нервничала, пытаясь прокручивать в голове возможные варианты дальнейших событий. Но ничего, что действительно могло сработать, придумать не получалось. С трудом дождалась вечерней встречи с Рейвом. «Итак», — начал он, — «поскольку я уже знал рецепт зелья для смешения с порошком от артефакта, тратить порошок на эксперименты не пришлось. У меня осталась еще порция зелья и достаточно порошка, чтобы позволить кому-то увидеть произошедшее так же, как его видел я. Придется задействовать канал, при помощи которого я сюда попал. Не все люди жаждут начать войну с драконами. У нас прекрасные отношения с остальными соседями, и большинство из них, разумеется, легко могут попасть в Касталу. Я познакомился с одним торговцем из Гарилона, который бывает и на границе Империи, и в Кастале. Он-то и помог мне пробраться на территорию Касталы. Он же обещал помочь вернуться. «Он знает, что ты дракон?» «Знает. Говорю же, остальные люди, в том числе в Гарилоне, ничего не имеют против драконов. Я не стал скрывать правду, а парень оказался достаточно безбашенным, чтобы помочь мне нарушить правила Касталы. Так вот, теперь он поможет мне передать зелье, порошок и записку моим родителям. А они, в свою очередь, передадут все это императору. После чего, я полагаю, император свяжется со мной. Я уже отправил посылку из Академии моему помощнику. Думаю, если хорошенько постараться, то император успеет прислать кое-что нам на подмогу». «А именно?» «Тот самый артефакт, который позволит запечатлеть происходящее. Но даже если не успеет, император будет знать, что произошло. Я смогу с ним поговорить и объяснить». «Да, ты прав. Драконы должны знать. Должны подготовиться на случай, если все пройдет не так хорошо, как нам бы хотелось. А если отдать еще одну порцию зелья с порошком ректору, мы с ректором сможем поговорить. Он увидит, как все отравились, и согласится выслушать». «И если мы хотим обезоружить королевскую семью», — продолжил Рейв, «мы должны сделать так, чтобы об этих планах против драконов узнали все. Да, артефакт, запечатляющий происходящее, очень пригодится. Осталось понять, как заставить Клейдена заговорить, что именно они задумали». «Пока все кашляют и падают на пол, преподаватели будут заняты пострадавшими. Те преподаватели, кто не выпил лимонад. За это время нам нужно будет разговорить Клейдена. Если ректор и преподаватели услышат, они встанут на нашу сторону, а все остальные доказательства помогут показать всему народу Касталы, что их король задумал нечто, способное навредить королевству». «План вырисовывается», — Рейв кивнул. «Ждем весточки от императора и будем определяться с конкретными действиями. А пока я займусь приготовлением противоядия». Увы, все оказалось не так просто, как мы рассчитывали. Знакомый Рейва связался с ним и сказал, что не сможет переправить зелье с запиской. Периодически на границах ужесточаются обыски, и его недавно тоже крайне тщательно проверили. Бедолага представил, что было бы, если бы его так проверили, когда он незаконно перевозил дракона, и перепугался. К тому же, как он сказал, сейчас все, что ввозят и вывозят через границу Касталы, проверяют очень внимательно. В крайнем случае, если подгадать удачный момент, он сможет помочь Рейву вернуться в Империю. Но сейчас, за 2 дня, он не сможет вывести подозрительное зелье с письмом, содержание которого не должно попасть в чужие руки. А как у него получалось раньше? Если задуматься, большинство драконов может что-то перевозить тайно при помощи людей из соседних королевств. Сам император может воспользоваться этой лазейкой. Неужели наш правитель этого не предусмотрел? Предусмотрел, конечно. На то и проверки постоянные. Даже записки чужие читают. Но не всех проверяют одинаково тщательно. Мой знакомый весьма знатных кровей. Его часто пропускают, скажем, с меньшими проверками, чтобы не задерживать на границе. В большом масштабе пересылать что-то запрещенное через таких людей не получится. К тому же, как правило, такие люди — самые знатные, политически важные фигуры других королевств, берегут свою репутацию и на сотрудничество с драконами не соглашаются. Сами драконы этой лазейкой не пользуются. Нам не нужна война, нам всего хватает в империи. А ваш король? Полагаю, каким-то людям из других королевств он доверяет и не ожидает от них такой подставы. Мой знакомый — сын высокопоставленного лица. Он еще, скажем, не проникся важностью всей ситуации, хотя, похоже, начал проникаться. Хорошо, что он не отказал во всем. Я отвела взгляд. Поможет тебе выбраться из Касталы? Скорее всего, мне придется бежать отсюда сразу после всех событий. Рейф взял меня за руку. Ты отправишься вместе со мной? Я молчала, боясь взглянуть на Рейва. Он продолжал. Даже если нам удастся предотвратить войну, отношения между Касталой и Империей останутся все такими же напряженными. А участие в событиях бала для драконов крайне нежелательно. Теперь, когда мне придется раскрыться перед руководством Академии, я должен буду покинуть Касталу сразу после бала. Но я не хочу уезжать без тебя, Майла. Я хочу, чтобы ты поехала вместе со мной. А что будет с моими родными? Я все же посмотрела на Рейва. Как я смогу бросить их, зная, что никогда больше не увижу? «Хотел бы я пообещать, что вы еще встретитесь. Да, возможно, через несколько лет это станет возможным. Если репутация короля пострадает достаточно сильно, если найдутся те, кто свергнет его и поменяет внешнюю политику. Но ты не должна принимать решения, опираясь на надежду». Рейв смотрел на меня серьезно. В его глазах я уловила что-то мрачное и темное. Рейв признался мне в любви. Назвал любимой, а я теперь еще размышляю, готова ли отправиться вместе с ним, поменять всю свою жизнь ради нашей любви. «Мне нужно подумать, Рейв», — прошептала едва слышно. «Я хочу быть с тобой. Но ты ведь понимаешь, это так страшно — отправиться в чужую страну, расстаться с близкими. Мне нужно подумать», — повторила уже громче. «Понимаю». Он кивнул. «Я не стану настаивать. У тебя есть неделя, чтобы принять решение. А после всех событий нужно будет действовать быстро. Но знай, я зову тебя. Я возьму тебя с собой, если только ты захочешь». «Знаю. Спасибо, Рейв». Я слабо улыбнулась. «Всего неделя, чтобы принять решение». «А теперь вставай. Пойдем к ректору. Руководство Академии — наш единственный шанс получить союзников, раз уж переправить посылку в Империю не удалось». «Ты не боишься?» — спросила на пороге. «Может, не говорить ректору, что ты дракон? Мы понятия не имеем, как он отреагирует. И, кстати, не поздно уже? Скоро комендантский час начнется. «Если струсила, можешь остаться». «Ну уж нет, я пойду с тобой». «Я не в кабинет ректора собираюсь, а к нему в общежитие. Уверен, он сейчас там. Рассказывать, кто я такой, не хотелось бы. Но если он увидит все события...» Под конец я все же сменил облик, и крик Миреллы подтвердился. Более того, в новой версии событий совершенно точно ясно, что я и есть дракон. «Но зато видно, что ты не нападал намеренно. А что подлил яд, это еще нужно доказать». «Думаешь, ректор поверит? Не запрет тебя?» «Ох, Рейв!» Я остановилась посреди улицы. «Что, если тебя посадят под замок? Без тебя мне точно не справиться. Тем более с ядом. Мы можем сделать только хуже. А может, придем к нему накануне? Заодно принесем подслушивающий артефакт. Пусть узнают, что принц и принцесса упоминают некий яд. Пусть они говорят, что собираются подлить его дракону, но...» «Нет, Майла». Оборвал Рейв. «Не получится. Если мы переполошим руководство Академии накануне, то они будут слишком взволнованы, возможно, отменят бал. Все пойдет не по плану. А если меня где-нибудь запрут, я вырвусь. Как раз к нужному времени, чтобы вместе с тобой успеть залить противоядие. Если все-таки удастся убедить ректора не действовать спонтанно, ему нужно дать время, чтобы заполучить нужный артефакт. Уверен, даже руководству Академии не так просто раздобыть артефакт шпионов и королевской разведки. Мы вошли в преподавательское общежитие и поднялись на третий этаж. Я не стала спрашивать, откуда Рейф знает, где живет ректор. Постучать пришлось два раза и еще немного подождать. «Кого там принесло?» Наконец раздалось бурчание за дверью. «Студенты, что вам нужно?» — удивился ректор. От мысли, что пути назад нет, внутри похолодело. «У нас к вам очень важный разговор», — сказал Рейф. «И лучше, если мы поговорим здесь, не в кабинете». «Хм, Рейф Феррон, немного ли вы себе позволяете? Мой рабочий день давно окончен». «Для ректора Академии не бывает окончания рабочего дня. Вы всегда на посту, потому что находитесь в Академии. А разговор очень важный. Вопрос жизни и смерти». «Вашей?» — ректор перевел взгляд с Рейва на меня. «Наслышан о ваших подвигах, студенты». «Это он еще не обо всех знает и, надеюсь, не узнает». «Пожалуйста, ректор, выслушайте нас», — попросила я. Ректор нахмурился, но все-таки посторонился. «Ох, он и на разговор с нами согласился неохотно. А как убедить его выпить непонятное зелье?» Едва ректор закрыл дверь и повернулся к нам, Рейв достал из кармана флакон, а затем откупорил и влил в себя зелье. Я с изумлением вытаращила глаза. «Держите его!» — воскликнула, подлетая к Рейву. Рефлексы ректора сработали быстро. Закручиваясь вокруг его кисти, на руке возник поток воды. Я подхватила Рейва под мышки и застонала. «Тяжеленный!» Правда, сообразив, что Рейв не спешит нападать, а вместо этого начинает пускать розоватую слюну, ректор все же убрал магию и поспешил ко мне, помогая дотащить Рейва до дивана. «Что происходит, студентка? Объяснитесь!» «Майла, ректор. Меня зовут Майла». Похоже, Рейв тоже решил, что уговорить ректора выпить непонятное зелье не получится. А благодаря второму рассыпавшемуся артефакту у нас достаточно порошка, чтобы порции зелья хватило. Но какого цварка Рейв оставил меня наедине с ректором? Я же ничего объяснить не смогу. Я... Понимаете, мы... Дело в том, что мы знаем кое-что важное, и вам это тоже нужно узнать. Но разговаривать об этом мы можем только с теми, кто принимает это зелье. Рейв выпил его, чтобы показать. Зелье не опасно. «Неужели?» — уточнил ректор ядовито. «Студент бьется в конвульсиях и пускает розовые слюни. По-вашему, Майло, это выглядит не опасно?» «Ну, по крайней мере, когда Рейв придет в себя, вы убедитесь, что он не умер. И с ним все будет в порядке, правда?» «Я так понимаю, он не в первый раз выпил это зелье?» «Да». «Значит, инициатором были вы или кто-то еще? Признавайтесь, Майла, это вы украли артефакт из хранилища?» Я вздрогнула под внимательным, пронизывающим насквозь взглядом ректора. «Можете обыскать мою комнату и комнату Рейва. Вы ничего там не найдете. Тем более весь порошок, который хоть как-то напоминает артефакт, по цвету, весь отправился в зелье». «Мне не нравится, что происходит». Ректор нахмурился. «Поверьте, когда вы выпьете зелье и увидите то, что должны увидеть, вам еще больше не понравится». Я вздохнула. «С чего вы взяли, Майло, что я выпью зелье? Даже если Рейв придет в себя, это не значит, что зелье безопасно». «Я бы тоже выпила и продемонстрировала вам, но, боюсь, у нас осталась последняя порция. Пожалуйста, ректор». «Это очень важно!» «Не убедили», — он качнул головой. Рейва, наконец, перестала трясти. Открыв глаза, дракон приподнялся. «Прошу прощения. Я могу привести себя в порядок». Мы с ректором дожидались возвращения Рейва из ванной молча. «Что ж, Рейв, я увидел, что вы живы, и, кажется, с вами все в порядке», — сказал ректор. «Но я по-прежнему не собираюсь пить непонятное зелье. Могу предложить только одно. Вы оставляете флакон с зельем мне, завтра я отнесу его к своему другу зельевару, он исследует зелье и сообщит мне о свойствах, а заодно проверит на токсичность. Если он скажет, что зелье безопасно, я выпью его». «Хорошо, пусть так. Рейв достал из кармана еще один флакон. На этот раз последний. «Но прошу вас об одном. Не рассказывайте никому, даже Зельевару. Ни о нас, ни о том, что мы хотим поговорить. Завтра вечером встретимся и во всем разберемся. Если к тому времени будет проверено зелье. А теперь выметайтесь». Мы с Рейвом переглянулись и послушно направились к выходу. Задерживаться у ректора и еще о чем-то просить не имело смысла. Весь следующий день я нервничала и не могла сосредоточиться на учебе. Кажется, эта неделя у меня выпадает в любых реальностях. А впрочем, какая разница, как я учусь, если все-таки соглашусь уехать вместе с Рейвом? Как можно бросить все, к чему привыкла? Отказаться от встреч с близкими? Уехать далеко-далеко в чужую страну, где я нужна буду только одному Рейву? А учеба? Смогу ли я продолжить учебу в Драконьей Империи? У драконов нет артефакторов, потому что все они владеют огнем. Им попросту незачем погружаться в расчеты, чертежи, конструирование. Слишком много вопросов. Слишком зыбко такое будущее. А опора только одна. Да, я люблю Рейва. Но смогу ли довериться ему настолько, чтобы бросить привычную жизнь? Так и не смогла принять окончательное решение. Тем более мысли постоянно возвращались к ректору. А еще я очень боялась, что Рейва запрут, и он не сможет мне помочь. А я одна. Что я смогу? На следующий вечер, уже после ужина, ректор вызвал нас к себе. Причем не в кабинет. В свою комнату в общежитии. Мой друг Зельевар сказал, что зелье не обладает отравляющими свойствами. А еще в него добавлен артефакт. И действие зелья связано с артефактом. Скорее всего, оно показывает в мозгу некие картины. Я прав? Да, ректор. Так и есть. После того, как вы увидите то, что видели мы, нам удастся поговорить. Мы все вам объясним, — заверил Рейв. Но принять зелье необходимо. Ректор смерил нас задумчивым взглядом. Ладно, я выпью это зелье. Скорее, из академического интереса. А еще я узнал о вас, Майло. Вы ведь Майло Этари. Артефакт сделал кто-то из вашей семьи? «Да. Обещаю, мы не хотим вам навредить. Это с хорошими целями. Но другого пути нет». Ректор качнул головой, откупорил флакон и опрокинул в себя зелье. Следующие несколько минут мы нервничали, придерживали голову ректора, чтобы он не захлебнулся слюной, и ждали. Чем дольше ждали, тем сильнее нарастало напряжение. По крайней мере, у меня. Рейв внешне оставался совершенно спокоен, а вот мне хотелось носиться по комнате чуть ли не в панике. А потом это случилось. Ректор открыл глаза. Посмотрел прямо на Рейва. Затем перевел взгляд на меня. «Это ведь не иллюзия, не выдумка ради шутки?» — спросил он бесцветным голосом. «Какие шутки?» — фыркнул Рейв, заслужив еще один очень внимательный и настороженный взгляд. «Артефакт, добавленный в зелье, действительно сделан представителем семьи Этари. Этот артефакт давал возможность перемещаться во времени. Но только раньше. Мы исчерпали лимит. Он рассыпался в обеих реальностях, а порошок мы добавили в зелье. Больше от артефакта не осталось ничего». «Но вы, конечно, можете обыскать всех студентов Академии, а то, мало ли, вдруг у нас подельники. Вот только вы ничего не найдете. «А у принца с принцессой, возможно, найду?» Ректор нахмурился. «Пока еще нет. Разве только подслушивающий артефакт. Мы принесем его накануне перед балом. Вы услышите, как они говорят о яде, который собираются подлить мне». Взгляд ректора стал еще тяжелее. «Рейв, вы ведь понимаете, что я теперь знаю, кто вы такой. И так спокойно со мной разговариваете. Уверены, что я не созову всех преподавателей Академии, чтобы заключить вас в темницу, а потом переправить к королю. Уверен, что вы этого не сделаете. Говорить о прошлых событиях можно только с теми, кто принял зелье и через остатки артефакта связал себя с прежней реальностью. До тех пор, пока вы не увидите, что я дракон, вы и этого никому сказать не сможете. Но даже если попытаетесь схватить меня или вместе с преподавателями, вы меня не удержите, и сажать под замок до бала не рекомендую. Я вырвусь, обещаю. Вырвусь именно для того, чтобы помочь Майли предотвратить катастрофу. Судя по тому, что я увидел, вы не в первый раз возвращались во времени. Мы с Рэйвом переглянулись. Я развела руками. Ректор видел только прошлую версию событий, а не самую первую. Я не могла озвучить ответ. «У вас был план», — продолжал ректор. «И этот план не сработал, поэтому вы снова вернулись во времени. Я не артефактор, но кое-что понимаю в этой теме. Скорее всего, артефакт работал в руках Майлы, а Майла уже рассказала вам после приема вами зелья». «Да», — подтвердил Рейв. «По крайней мере, что касалось последнего приема зелья». «И действовать нам придется втроем, потому что никому рассказать не сможем». Ректор нахмурился. «К сожалению. Вы хоть представляете, как сильно рисковали, обращаясь ко мне? Даже если предположить, что яд подлил не ты, дракон, а принц и принцесса, я мог приказать схватить вас обоих. Мог обвинить вас в измене короне». Мне сделалось нехорошо. Рейв ободряюще сжал мою руку. «Но не в том случае, если корона угрожает благополучию королевства. Это они изменники, не мы», — быстро сказал Рейв. «Вы рисковали, прошли по грани. Но вам повезло, студенты. Будь я верен короне безоговорочно, я бы сдал вас королю, даже не пытаясь разобраться. Но так уж вышло, что я общаюсь с еще одной стороной. Есть люди, которые догадываются о подставах с драконами. Есть те, кто подозревают, что королю выгодна война с драконами. А это не тот путь, который приведет Касталу к процветанию». «Вы оппозиционер?» — изумленно выдохнул Рейв. «Скорее, сочувствующий оппозиции. Вы ведь понимаете, что наши действия, если мы решим помешать принцу и принцессе, будут рассматриваться как предательство по отношению к короне». Сердце ухнуло в пятки. Об этом я не подумала. Ни разу. Я пыталась спасти студентов и преподавателей, всех в академии. Но это предательство короны. Ведь кто мы такие, чтобы сомневаться в решениях нашего короля? Это неправильно, это... Майла, ты ведь все понимаешь. Если ты хотела спасти Академию, и если сдружилась ради этого с драконом, ты понимала, что наибольший вред для королевства может принести король и его семья. Да, но я не предательница. Для короля именно предательница, преступница. Мы все будем преступниками. Я нет. Я вражеский шпион. Зачем-то поправил Рейв самодовольно. Но нас спасет то, что мы объявим короля предателем. И если удастся все перевернуть, то в итоге мы станем героями, а король — преступником, которого нужно как минимум отстранить от власти. И здесь на помощь придут оппозиционеры? Да. Ты собираешься участвовать в этом, дракон? Нет. Драконы предпочтут не лезть во внутренние дрязги Касталы. Сразу после бала я вернусь в Империю и все им расскажу. «Хорошо, меня это устроит», — ректор кивнул. «Но ты настаиваешь на вашем участии в событиях на балу? А кто еще вам поможет? Вы один не справитесь», — заметил Рейв. «Остальным не рассказать. Вы сможете раздобыть артефакт, который запечатлит происходящее, звуки, изображения?» «Шпионский артефакт? Это будет непросто, но, думаю, если подергать за нужные ниточки, все получится. Вам придется придумать, как объяснить своим друзьям, для чего это нужно». Рейв ухмыльнулся, явно довольный тем, что теперь это не наша головная боль. «У вас есть план?» «Да, и мы готовы его обсудить». Мы сидели в засаде на кухне. Пробраться так, чтобы нас никто не заметил, было непросто, но ректор помог, отвлек местных работников на себя. А когда знаешь, что ректор на твоей стороне и не накажет, если вдруг попадешься, то уже не так страшно действовать. Пугало только одно. Если нас заметит сам Клейден, события могут пойти не по сценарию. А возможности вновь вернуться во времени больше нет. «Вот он», — едва слышно шепнул Рейф мне на ухо. Мы сидели в гигантском шкафу под столом и посматривали через щелочку. Повезло, что к празднику большую часть кастрюлей повытаскивали и в них теперь готовили. Подозреваю, мы заняли место этих самых кастрюлей. Работники кухни вновь куда-то подевались. В опустевшее помещение вошел Клейден. Принц действовал быстро и четко. Вылил зелье в лимонад, размешал и вышел из кухни. Он их отвлек. Нужно действовать скорее, пока не вернулись. Рейф вылез из шкафа и помог выбраться мне. «Покараулишь?» «Да». Я поспешила к двери и выглянула в коридор. «Пока чисто». Рейф откупорил 2 из 4 заранее заготовленных флаконов, потому как мы точно не знали, сколько потребуется. Опрокинул содержимое в гигантскую кастрюлю, хорошенько размешал, внимательно присматриваясь к лимонаду, а потом поспешил ко мне. Все прошло удачно. Уже на выходе из коридора мы чуть не столкнулись с хмурым ректором, что-то выговаривающим поварам, но вовремя поменяли направление и спрятались в нише. Да, пожалуй, без подстраховки со стороны ректора мы могли попасться. А если бы на кухне начали проверку и обнаружили в лимонаде яд, это совершенно точно закончилось бы плохо. «Ну что, как прошло?» Голос ректора, раздавшийся совсем рядом, заставил вздрогнуть от неожиданности. «Все хорошо. Мы выбрались из ниши. Нейтрализовали большую часть яда». Рейф повернулся ко мне. Дозу рассчитал идеально. Я достала из кармана артефакт, который накануне нам передал ректор. Произошедшее запечатлели. Теперь все узнают, что это Клейден подлил яд в лимонад. «Прекрасно. Я ставлю его у вас, Майла. Вы знаете, что делать». С этими словами ректор развернулся и зашагал по коридору. Нам тоже стоило поспешить. Рейф проводил меня до комнаты общежития и поцеловал. «Ну все, встретимся на полу. Расскажешь потом, что же все-таки пыталась сделать Мирелла. И не пей ничего на случай, если я для тебя тоже был». «Скорее всего, нет. Даже если и пытались что-то подлить, я точно не выпил. Ни в одной из реальностей. А если это что-то, что снижает контроль и заставляет тебя перевоплотиться? В обеих реальностях ты менял облик». «Мысль интересная», — задумался Рейф. «Не переживай, я буду осторожен». Он снова меня поцеловал и ушел. Что ж, времени осталось совсем мало. Мне пора переодеваться и на бал. Конечно, я переживала. Нервничала из-за того, что даже с таким союзником, как ректор, все может пойти наперекосяк. Да, теперь у нас есть доказательство, что яд подлил Клейден, не Рейф. То, как Рейф добавляет в лимонад противоядие, мы запечатлять не стали. Во избежание ненужных подозрений. Рейву нельзя здесь задерживаться. Даже если все пойдет по плану, дракону в Кастале делать нечего. По крайней мере, сейчас, когда начнутся беспорядки из-за дискредитации действующей власти. Рейф уже связался со знакомыми и договорился о помощи. Так что после бала он покинет Академию. Объясняться и доказывать виновность королевской семейки будет ректор. А я? Что делать мне? Какое решение принять? Времени остается все меньше. Когда события закрутятся, будет уже не до размышлений. Так, ничего и не придумав, я отправилась на бал. Остается надеяться, что у меня получится разговорить Клейдена, потому что иначе доказать заговор против драконов будет сложнее. Не совсем невозможно. Все-таки некоторые доказательства имеются, но, боюсь, их окажется недостаточно, когда представители власти будут решать, кто же все-таки предатель — мы или королевская семья. Кажется, под платьем у меня подрагивали коленки. Но я старалась держаться. «Приветственный напиток от нашей принцессы. Вы обязательно должны попробовать». Мне, как и всем остальным, кто целым потоком входил в зал, вручили лимонад. Я не стала отказываться, взяла. Но пить не буду. Мне рвота и слабость ни к чему. Я должна выполнить свою роль. Встав неподалеку от стены, я наблюдала за прибывающими студентами. Они весело переговаривались и пили лимонад. «Майла, вот ты где! Так жаль, что не получилось пообщаться перед балом!» Меня нашла радостная Софина. Хочу кое с кем тебя познакомить. Что ж, все идет как должно. Софина и ее парень успели распробовать лимонад, но серьезного риска для здоровья нет. Нужно перевести дыхание и сосредоточиться. Улыбаясь и поддерживая разговор, я не забывала посматривать по сторонам. Нашла взглядом Клейдена. А вот и Рейв с Миреллой. На этот раз я знала, в какой уголок они отошли. Софина закашлялась. Ее парень тоже. «Мне что-то нехорошо». Подруга округлила глаза и внезапно согнулась пополам. Пока кашель и растерянные восклицания расходились по залу, Клейден запер дверь. Студенты, да и некоторые преподаватели начали оседать на пол. Кого-то рвало. Не кровью, но, если не давать времени принцу и принцессе опомниться, не успеют заметить, что симптомы немного другие. На пол упала невеста Клейдена. «Это дракон! Дракон подлил яд! Держите его!» — завопила Мирелла. «Ох, а вот теперь для Рейва самый непростой момент. Хорошо, если ректор его страхует. Ну а я...» — рванула к Клейдену. «Я должна была стать твоей невестой!» — воскликнула, подбегая и останавливаясь в 2 метрах от Клейдена. «Подходить ближе, пожалуй, будет опасно. Он сейчас способен на все. Я точно знала, что смогу произнести эту фразу. Проверила накануне, на Гиле. Мы все-таки встретились с Зельеваром и рассказали ему, что смогли. Рейв признался, что он дракон, но ему нужно покинуть Академию как можно скорее. Пообещал, что Гил все узнает на балу и еще раз поблагодарил за помощь. А я проверила фразу на невесту Клейдена. Была надежда, что я смогу ее произнести благодаря подслушанному разговору между принцем и принцессой. Ведь, по сути, я говорю не о другой реальности, об этой, где узнала, что королевская семья выбрала меня. А раз теперь новая девушка, явно подобранная на замену мне, причем тоже рыжая, стала невестой Клейдена, можно сделать логичный вывод, что изначально невестой должна была стать я. Прокрутив все это в голове, я смогла озвучить нужные слова. Клейден отпустил ручки двери и обернулся ко мне. На его лице отразилось непонимание. Но как только принц сообразил, кто с ним заговорил, непонимание сменилось потрясением. «О чем ты, Майла?» «Не притворяйся, я знаю. Сначала ты ухаживал за мной, пытался очаровать. Но потом я тебе не понравилась. Из-за Рейва, наверное. Ты выбрал другую девушку. Сделал ее своей невестой. А теперь она умирает. Ты всех отравил. Это я тоже знаю. Но зачем, Клейден? Зачем такая жестокость?» Я накинулась на Клейдена с обвинениями, выплеснула на него наболевшие эмоции. «Для того, чтобы вывести из равновесия, удивить, нанести неожиданный удар. Только в этом случае удастся его разговорить. А нам очень важно, чтобы Клейден заговорил». «Откуда ты?» «Ладно, неважно». Принц мазнул взглядом по сторонам. Отметил, как корчат людей, как некоторые неподвижно затихают на полу. В этот момент на них накатывает дикая слабость, такая, что почти невозможно пошевелиться, но выглядит так, будто они умирают. Рейв тем временем меняет облик, и теперь уже гигантский зеленый дракон теснит преподавателей в сторону, наступая на них. Кажется, будто все идет по плану. «Да, Майла, ты должна была стать моей невестой, но ты оказалась такой... такой раздражающий!» Он скривился. «Мне противно стало. Я решил, что выберу другую. Вы все должны здесь сдохнуть!» Клейден перевел взгляд на бокал в моих руках. «Ты не выпила? Что ж, мне придется немного замарать руки, чтобы ты тоже сдохла!» Клейден шагнул ко мне. Я с испугом отступила. Причем испугалась на самом деле. Я боялась, что Клейден атакует до того, как признается. «Но для чего? Объясни, пожалуйста!» Я замотала головой, как будто не веря в происходящее. Не знаю, насколько хорошо у меня получается играть растерянность, но, надеюсь, сработает. Времени все меньше. Вот-вот станет ясно, что никто не умер. Принц смерил меня подозрительным взглядом и мерзко ухмыльнулся. «Это все план отца. Твой обожаемый Рейв — дракон, который тайно пробрался в Академию. Мы давно хотели начать войну с драконами, чтобы пробиться к ним и забрать один очень ценный артефакт. Но люди упорно верили в сказки и не желали поддерживать агрессию в сторону драконов. Тогда отец придумал новый план. Нужна трагедия. Похоже, Клейден решил рассказать мне лишь для того, чтобы отомстить, причинить боль за то, какие неудобства я доставила ему. И еще, может быть, потому что выбрала Рейва, а не его, такого распрекрасного. Клейден ненавидел меня. Теперь я чувствовала это каждой клеточкой, читала в его глазах, недобро прищуренных. Но благодаря этой ненависти Клейден говорил, и я подыгрывала ему, изумленно распахивая рот. «Нужна не только масштабная трагедия, но и личная. Вся Академия должна сдохнуть». «Но яд...» «Очевидно, дракон не хотел нападать. Нам пришлось взять все в свои руки. Ядом отравить большинство. А потом мы просто сожжем их тела, и не останется никаких следов. Все будет выглядеть так, будто дракон всех поубивал». Неподалеку от нас Рейв с диким рыком выдохнул пламя. Преподаватели защищались, но казалось, будто их позиции слабеют. Клейден довольно ухмыльнулся. «А невеста? Представляешь, как это тронет простой народ? История нашей встречи и пылкой любви. Принц влюбился так сильно, что сделал предложение, а потом потерял ее из-за злобного дракона-шпиона. Это еще сильнее разожжет ненависть в людских сердцах и развяжет нам руки. Все сдохнут здесь, в этом зале». Конечно, из-за рева пламени и испуганных криков преподавателей казалось, будто нас никто не слышит. Кто-то, может, и правда не услышит, но есть и те, кто лежит рядом с нами. Они станут свидетелями. И самое главное — артефакт на цепочке у меня на шее. Он спрятан под платьем, но это не мешает ему запечатлять происходящее. Рейв очень не хотел отпускать меня к Клейдену, опасался, что может не успеть прийти мне на помощь, если все пойдет не по плану и принц атакует раньше времени. Но выбора не было. Мы все прекрасно понимали, что только я смогу поговорить с Клейденом. И ректор, и Рейв оба должны быть в другой части зала. «Хватит разговоров. Тебе тоже пора сдохнуть», — обронил Клейден и поднял руку, разжигая в воздухе перед собой огненный поток. «Стойте! Прекратите атаку!» — раздался окрик ректора. И пока растерянные преподаватели не понимали, что делать, помешал своим же атаковать. Рейв, внезапно освободившийся, рванул ко мне. Доли секунды я верила, что он не успеет. Доли секунды я испытывала ужас, глядя на несущееся ко мне пламя. А потом разгорелось защитное поле еще одного артефакта, который мне заранее дал ректор. На лице Клейдена отразилось изумление. Он усилил напор. Защитное поле пошло трещинами и прогнулось. Но спустя еще секунду пламя смело драконьим огнем. А сам Рейв кинулся на Клейдена, отбрасывая его к стене. Мог бы перекусить, и мне даже показалось, что перекусит зубами в ярости, но Рейв справился с эмоциями. Лишь прихватив принца зубами, мотнул головой и зашвырнул его в ближайшую стену. А потом сменил облик и бросился ко мне. Голым. Студенты поднимались, изумленно оглядываясь по сторонам. «Что произошло? Неужели это принц нас отравил? Но почему мы живы? Он кричал, что убьет нас». «Враг не дракон, а принц Касталы?» — изумлялись преподаватели. Некоторые из них спешили к нам, другие помогали пострадавшим студентам. «Друг, держи!» — Гил накинул Рейву на плечи праздничный камзол. Закутавшись в него, Рейв притянул меня к себе и поцеловал. «Майла, я ужасно за тебя испугался». «Все получилось. Артефакт сработал и дал нам достаточно времени, чтобы ты успел». «Студент, объяснитесь. Дракон не травил нас, но напал. Мы должны задержать дракона». Первым до нас добрался ректор. «Я их отвлеку, а вы убираетесь из академии», — шепнул он. И уже громче сказал. «Дракон здесь. А где Мирелла? Она тоже участница заговора. Мы должны схватить принцессу». «Ох». Мирелла действительно скрылась под шумок. Но замечание ректора навело неразбериху в рядах преподавателей. Мы с Рейвом, прикрываясь парочкой студентов-зельеваров, ускользнули из зала. «Ты настоящий друг, Гил. Еще свидимся». Рейв пожал ему руку и повернулся ко мне. «Майла, я с тобой». Это решение далось легко. После всего пережитого я понимала, что не могу остаться и жить как прежде. Я хочу быть с Рейвом. И если для этого придется на время расстаться с родными, так тому и быть. «Почему, Майла?» Он заглянул мне в глаза. «Потому что я люблю тебя», — выдохнула тихо, так, чтобы услышал только Рейв. Его лицо как будто светом озарилось. У нас за спинами целый зал жаждущих схватить дракона-преподавателей, а Рейв в этот момент выглядит так, будто никогда не был счастливее. Подхватив меня на руки, он обратился к магии и выломал стену. Полет при помощи огня показался почти привычным и уж точно не страшным.